Глава 25. С раннего утра четверга и до самого заката я тем или иным способом опустошал свою утробу. Этот процесс продолжался без передышки, не подчиняясь моей воле. Я чувствовал себя мокрой тряпкой, которую гигантская рука выжимает досуха, упорно выдавливая всю влагу до последней капли. Должно быть, меня лихорадило. Мне чудилось, будто я иду по бескрайнему тлеющему пепелищу, а сверху нависает свинцовое небо. Отчего-то мне было жизненно необходимо добраться до цели, хотя я понятия не имел, где эта таинственная цель и что она собой представляет. Знал только, что она так далеко, что мне туда не дойти. Видение казалось мне столь ярким, что я подумал: «Нет, это не сон, а явь, а значит, все остальное мне снится». И мои представления о природе земного бытия изначально ошибочны. Люди то приходили, то уходили. Прислуга, трактирщик, священник, господин Хаугега. Иногда они пытались давать мне воды. Господин Хаугега говорил о чем-то с большим пылом, и от звуков его голоса моя головная боль только усилилась. Человек в грязной блузе ставил мне пиявки. «Нет». «На кусте висела вовсе не сорочка», — с внезапной уверенностью подумал я. «Там была рубашка. Пиявки лежали на мне точно слизни, а их покусывание, как ни странно, действовали успокаивающе. Через некоторое время я уснул. Немного погодя, дюжий мужчина, от которого пахло свиньями, отнес меня вниз и уложил в темный ящик. Затем ящик пришел в движение, а вместе с ним и я». Меня подбрасывало на ухабах, раздавался стук лошадиных копыт, и я рассудил, что меня, по всей видимости, везут хоронить. Однако это обстоятельство не вызывало у меня особого интереса. Я хотел только одного — чтобы тряска прекратилась. А потом меня отвлекли болезненные рвотные потуги. Мне не удалось исторгнуть из себя ничего, кроме слюны с привкусом желчи. Кто-то выругался, а после этого я очутился в спальне. Я видел на гипсовом потолке зверей и птиц, вокруг плясали языки пламени и поглощали их. «Помогите!» — закричал я. «Пожар! Пожар!» Мне дали выпить чего-то горького. Всего через несколько секунд эта жидкость снова вышла наружу. Измученный, я упал обратно на подушку и снова устремил взгляд на охваченный пламенем потолок. Вдруг среди зверей и птиц я разглядел человеческий след, и это открытие показалось мне важным. Я предположил, что вижу Эдем, и передо мной след Адама. Он в лесу, где живет матушка Граймс, и лес этот — часть райского сада. Должно быть, пожар — дело рук Адама. Это он спалил здесь все дотла. Так вот в чем заключается первородный грех. Бремя первородного греха лежит даже на детях. Все мы грешны. Я вспомнил, как отец говорил мне об этом много лет назад. «Это не сцена, Джеймс, а эшафот для грешника», — объяснял батюшка. «Все мы грешны, но у некоторых грехов больше, чем у других». Он усадил меня на плечи. Я тогда подумал, что выше меня сидят только всадники, хотя выше всех, конечно, Господь. В моем воображении лицом Бог походил на батюшку, и руки у него были такие же, сильные, огрубевшие, вот только жил он над всеми нами, на небесах. Через дверь на сцену вышел еще один солдат. Он нес огромный топор. Лезвие блестело, как серебро. Солдат прислонил топор к деревянной стойке в дальней части эшафота. По толпе пронесся вздох. Сцену заполняли люди, солдаты, священник, несколько джентльменов в штатском, двое дюжих мужчин во всем черном с черными капюшонами на головах. Края капюшонов спадали до самых плеч, полностью скрывая лица. Я опустил голову и прошептал отцу на ухо. «Почему у них нет лиц? Они мертвые?» «Нет, такие же живые, как мы с тобой». На эшафот вышел еще один джентльмен. Он был ниже остальных, но держался очень прямо. Его бородатое лицо было совсем белым, а еще ужасно грустным. Некоторое время джентльмен глядел на толпу, поворачивая голову из стороны в сторону. Мне показалось, что на секунду взгляд этого человека задержался на мне, как будто он хотел сказать «я тебя запомнил». Но, может быть, это не настоящее воспоминание, а сон? Я погрузился в забытье и спал, как убитый. Когда я проснулся, через щель между занавесками на окне в комнату проникал солнечный свет. Но над кроватью не было ни полога, ни балдахина, и ничто не мешало мне разглядеть лепнину на потолке. Звери и растения не пострадали. Меня больше не лихорадило. Остались только жажда и сильная слабость. Моя правая рука лежала на одеяле, и я попробовал ею шевельнуть. К моему удивлению, рука повиновалась. Собственная кисть замаячила у меня перед глазами. Почему-то сегодня она казалась мне бесплотной, и я уронил руку обратно на кровать. Послышались шаги. Я повернул голову в сторону звука. Надо мной склонился слуга. «Воды!» — прохрипел я. Казалось, слуга не расслышал. «Сейчас позову его высокородие!» — проговорил он и чуть ли не бегом кинулся к двери. Вскоре в комнату вошел господин Хаугега, на этот раз без парика. Его голова была обвязана косынкой. Одет он был в толстый, стеганный халат. «Очнулись? Это хорошо. Как вы себя чувствуете, сэр?» Я попытался ответить, хотя мой собственный голос звучал как чужой. Он скрипел, будто дверь с несмазанными петлями. Хаугега приказал слуге подложить мне под спину подушку и сам дал мне воды, но разрешил пить только маленькими глотками. «Идете на поправку», — заметил Хаугега несколько минут спустя. «Вода удержалась у вас в желудке, а ведь еще вчера рвалась наружу». «Какой сегодня день, сэр?» — все так же хрипло спросил я. «Пятница?» «Мне нужно в Лондон». «Обязательно поедете, только не сегодня». Нахмурившись, Хаугега поглядел на меня сверху вниз. «Я поначалу думал, что накормил вас чем-нибудь не тем, но я ел все то же, что и вы, однако на самочувствие не жалуюсь. Может, причина в трактирной кормежке?» Я напряг память. «На обед я ел курицу. Она была ужасно жесткой, но всего лишь от того, что ее пережарили. Дурного запаха я не почуял». «А больше вы ничего не ели?» «Только выпил кружку глинтвейна, когда вернулся в трактир». И тут я вспомнил, как долго ждал прислужницу, а вкус у напитка почему-то оказался кислым. «Немного вина и блохе не повредит», — Хаугега потер нос. «Но подозрения закрадываются». Мы молча смотрели друг на друга. Матушке Граймс не понравились мои вопросы. Наверное, старуха догадалась, что я заметил рубашку, а может быть и след. В том, чтобы тайком отравить человека, ведьмы-мастерицы. Матушка Граймс наложила на меня проклятие. Можно предположить, что она меня заколдовала. Но гораздо вероятнее более прозаичное объяснение. Старуха заплатила той испуганной прислужнице, чтобы та подмешала что-то в глинтвейн. «В дождливую погоду содержимое трактирной выгребной ямы попадает в колодец», — поспешил нарушить молчание Хаугега. «Должно быть, за ночь вы надышались миазмов. В этом все дело», — с облегчением произнес старик. «Но сейчас надо думать о будущем и поставить вас на ноги». «Я доставил вам много хлопот». Я вспомнил качавшийся ящик и стук копыт. «Вы, кажется, прислали за мной карету». «Пустяки!» Пока слуги подкладывали дров в камин, Хаугега оставался в комнате и даже сам влил мне в рот несколько ложек бульона. «Я должен попросить прощения за свое негостеприимство», — произнес хозяин. «Как видите, все это время вы спали в кровати без полога. Повесить его не было времени. Боюсь, в комнате царит ужасный беспорядок, но когда окрепнете, мы это исправим». Потом я вздремнул пару часов, а после пробуждения обнаружил, что могу встать с кровати и даже дойти до окна, пусть и не твердой походкой. Я сел на подоконник и стал смотреть на сад, остатки лабиринта, парк, тусклую серо-голубую поверхность озера и видневшуюся вдалеке темно-зеленую кляксу Бейнемского леса. Я был еще слаб. Меня беспокоило то, что я до сих пор не в Лондоне. Отца нельзя оставлять одного, а Ньюкомбы не привыкли к старику так, как я. Вечером я сумел съесть маленькую миску бульона. Той ночью я спал хорошо. На следующее утро я начал готовиться к отъезду в Харридж. Я решил переночевать там, а оттуда медленно и постепенно добраться до Лондона. Еще одну ночь придется провести в дороге, Если позволит здоровье, я покину Колдридж на следующий день, то есть в воскресенье. Мой провожатый уже уехал, но господин Хаугега обещал отправить со мной слугу. Полагаю, хозяин одолжил бы мне свою карету, стоило бы мне лишь заикнуться об этом. Я обедал вместе с ним. Как и большинство деревенских жителей, господин Хаугега садился за стол рано. А затем к нему пришел управляющий и стал жаловаться на несговорчивого арендатора одной из дальних ферм. День выдался погожим, и, решив им не мешать, я вышел на свежий воздух. Опираясь на трость, я медленно брел по саду. Некоторое время я наблюдал за попытками садовника выкорчевать лабиринт. Кусты оказались удивительно стойкими. Садовник что-то сказал мне, но из-за причудливого выговора с таким же успехом он мог беседовать со мной на греческом. Я продолжил путь, стараясь идти побыстрее. Холодный ветер не давал стоять на месте. На дальнем берегу озера плотной темно-зеленой стеной высился Бейнемский лес. Из чащи поднималась тонкая струйка дыма. Ночью, в субботу, в моем сне образы леса и матушки Граймс переплелись с райским садом и первородным грехом. Я по мостику перешел через ручей, впадавший в озеро, и направился к лесу. Там меня окутала тишина. Я уже начал уставать, однако заставил себя продолжить путь. Дверь домика на поляне была закрыта. Я приблизился к ручью. На кустах ничего не сушилось. След я видел около поленницы. Он тоже исчез, и на его месте лежало полено. Я повернулся, собираясь уйти незамеченным. Но меньше чем в 6 футах от меня стояла матушка Граймс. Старуха не сводила с меня глаз. От неожиданности я резко отпрянул, споткнулся о полено и чуть не упал. «Что ж, значит, вам лучше, и скоро вы покинете дом господина Хаугега», — произнесла она. От ее взгляда мне стало не по себе. Чтобы скрыть замешательство, я достал из кошелька 3 пенни и протянул монеты хозяйке. Грязная рука вынырнула из-под плаща, будто ночной зверек, которого близость добычи заставила покинуть укрытие посреди дня. Пальцы старухи легонько коснулись моей ладони. Казалось, будто ее задело птичье крыло. Потом рука скрылась. Но пенни так и остались лежать у меня на ладони. «Возвращайтесь туда, откуда приехали, молодой господин», — произнесла она тихо, но угрожающе. «Здесь вам делать нечего. Еще раз сюда сунетесь, пропадете». Некоторое время я смотрел ей в глаза, а когда отвел взгляд, уже не сомневался, что отравила меня именно она. Скорее всего, в этот раз старуха не желала мне смерти. Матушка Граймс просто хотела на несколько дней уложить меня в постель. Если хозяин рубашки и в самом деле прятался у нее, он давно уже покинул Колдридж. Облизнув губы, я с трудом выговорил. «Я ищу одного человека, госпожа». «Знаю. Вы зря тратите время». «Почему? Его или ее здесь не было?» «Вы тратите время, потому что вам бы следовало искать Иисуса в своем сердце». «Да, но сейчас...» Смех матушки Граймс звучал прерывисто, резко и походил на змеиное шипение. «А что касается предмета ваших поисков, вы найдете его или их там, где меньше всего ожидаете, и произойдет это само собой». Старуха ушла в домик и заперла дверь на засов. Я замер. На поляне царила тишина, будто и лес вокруг, и все его обитатели затаили дыхание, выжидая. Я наклонился и выложил 3 пенни в ряд на пороге. Монеты сверкали в тусклом свете осеннего солнца.